14. Большие желания. Все мы знаем, что наши желания так или иначе исполняются. Маленькие исполняются быстро, неважные тоже быстро, средние с усилием, а вот большие и важные – да, тут беда. Чем больше и сильнее мы чего-то хотим, тем меньше знаем, как к этому дойти. Заранее боимся, что усилий придется прилагать массу, не очень-то верим, что осуществить и воплотить наше большое желание в жизнь возможно. Я не зря посвящаю этому отдельную главу. Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина и сообщил, что его большое и очень важное желание стопорится, хотя он многого достиг, добился определенного успеха, заработал сколько-то денег, заимел в обществе статус, мол, как так? Почему тормозит процесс? И мне пришлось посмотреть в структуры повнимательнее. Я рада, что сделала это и таким образом выявила еще один сопутствующий фактор. Ответ на вопрос, откуда вообще берется чувство вины. Большая его часть, конечно, формируется в детстве из-за отношения к нам родителей и окружающих. Часть мы заранее закладываем себе в багаж, когда решаем воплотиться на этой игровой площадке. Но вот дальше. Почему, если ты уже пересмотрел пласты детства и самоценность, чувство вины продолжает висеть на фоне? Все дело в больших желаниях. Звучит немного странно, да? Но я поясню. Все мы знаем общую схему воплощения любого желания. Надо поставить точку А и спросить себя, что я буду чувствовать, зная, что мое желание никогда не воплотится в жизнь. Прожить эти чувства, позволить их себе, пересмотреть, выйти в точку спокойствия, далее поставить себе точку Б. Представить, что ваше желание исполнилось, пережить сомнения, печаль, что процесс длился долго, пройти через радость и снова выйти в точку спокойствия. Далее сместить фокус на что-то стороннее, приятное, либо нейтральное, то есть не стоять на пути у воплощения. Но есть одно «но». Так называемый стоп-кран, который остается за кадром и почти никому не заметен. Вот он-то и стопорит все процессы. И именно его у меня вышло найти с некоторыми усилиями. Для того, чтобы его выявить, я сказала себе, давай откажемся от нашего желания, совсем. Не будем его достигать, не будем думать о нем и мечтать, хотя нам кажется, что оно правильное, сияющее, классное, логичное и так далее. Конечно, в этом месте возникает сопротивление. И внутренний голос ответил мне, «Ну, как же так? Если мое желание исполнится, я буду там, где я хочу быть, я стану тем, кем я хочу быть, я позволю себе чувствовать себя так, как всегда мечтал». И в этом ответе кроется ключ. «Я позволю себе чувствовать себя так, как я всегда мечтал. А раз я еще не там, я себе позволить этого не могу». Следите за мыслью. «Если я еще не там, я готов прилагать усилия дальше. Ведь если я еще не там, значит, я что-то делаю не так, я виноват, и я готов нести это бремя, делать следующие шаги, упираться столько, сколько будет нужно». Меня удивило, что мой внутренний человек, которого я об этом спрашивала, выглядел не то чтобы расстроенным, просто готовым нести некое бремя, смирившимся. Как усталый путешественник, который знает, что от одной точки до другой длинный путь, и его надо шагать. Наплевать на погоду, на вес на плечах, на то, что дорога неудобная и скользкая. Надо так надо. Большое желание является источником именно этого чувства. Не вдохновения, как нам кажется, не азарта, не предвкушения, не интереса, но чувство «надо» и «должен». Меня совершенно не устраивало то, что я нашла в себе это смирение. За ним как будто даже чувств не стояло. И я начала пристальнее смотреть в этот пласт. Что за смирение? Кому надо? Почему надо? И выяснилось, что это смирение – чувство вины. Но не тот его тип, когда я не хочу быть виноватым, я хочу быть хорошим, а от чувства вины мне надо бы избавиться. Тогда оно ощущается иначе. Тут же пустота. И значит, мы имеем дело со знанием, что я виноват. Знание – довольно опасная штука, если оно находится в вас в виде неверного убеждения. Так вот, это самое смирение есть знание, что я виноват, раз я еще не там, где я хочу быть. И если я виноват, я не могу позволить себе радоваться сейчас, пока в точку счастья и исполнения своего желания я еще не дошел. Отсюда внутри чувствуется этот замученный и усталый путник с огромным рюкзаком на плечах, который как бы говорит «Да, пойдем, я готов, пройдет этот день и еще сколько там нужно, я буду прилагать усилий столько, сколько ты скажешь». Ужасное чувство. Как будто смотришь на ослика, пашущего всю жизнь и не знающего морковки. И главное, ослик согласен почить у того же столба, где он привязан, если ничего не выйдет. Потому что он знает, что он виноват, раз он еще не там. Вот что создают в нас большие желания. Мы верим, что мечтая о квартирах, машинах, путешествиях, деньгах, успехе, мы купаемся во вдохновении и предвкушении. Но на деле это постоянное чувство вины от того, что я еще не там. И все, радость в любом дне заканчивается. Можно сказать «да». Моя жизнь неплохая, я кое-чего достиг, у меня есть сколько-то денег, у меня есть люди, которым я не безразличен. Но я еще не там, где я хочу быть. И это убийца вдохновения. Мне стало ясно, что эту ненужную составляющую нужно выкусить, иначе происходит следующий процесс. Вы постоянно излучаете наружу ощущение «я еще не там», «завтра снова я еще не там», «спустя месяц опять я еще не там». Что вы формируете? Конечно, поле, где вы постоянно все еще не там. Это и есть стоп-кран. Процессы не двигаются. Кажется, вы уже пересмотрели точки А и точки Б, вы уже переключились на нейтральные вещи, но знание, что вы что-то делаете не так, раз вы еще не там, становится этим самым фоном, нейтрализующим все хорошее. Такой вот парадокс. Вы спросите, а что делать-то? Первое – увидеть. Увидеть, что в вас висит этот самый фон, похожий на тихое сожаление, почти незаметную печаль, эту готовность идти с грузом дальше, потому что так надо, потому что это мое желание, я сам решил к нему идти. Это очень сложно определяемое состояние, что удивительно, потому что оно никак поначалу не ощущается, но оно в вас есть. Это смиренная готовность действовать, потому что нужно действовать, иначе вы никогда не дойдете. И все. Вот мы и попали в ловушку. Так вот, для начала увидьте в себе эту готовность действовать, потому что надо действовать, добиваться, стараться, идти, даже если тяжело. Просто отыщите ее внутри. Конечно, после того, как вы все-таки пройдете стадию отказа от большого желания. Эта стадия не так проста, как кажется. Если я говорю себе «давай перестанем об этом мечтать, давай забудем, что мы кем-то там хотели стать и как-то по-особенному себя ощущать», мой внутренний человек начинает бояться. И примерный внутренний диалог выглядит так. «Если мы откажемся достигать своих же целей, значит, я никогда не почувствую себя тем, кем хотел? Ты можешь почувствовать это сейчас? Кто ты есть сейчас, если этой цели ты не достигнешь?» «Ну, так себе человек, середнячок. А я хочу ощущать себя великим, классным. Но ты уже сейчас можешь ощущать себя классно. У меня никогда не будет больше денег и славы. Пусть. Но у тебя есть этот момент, и ты в нем. Разве этого мало? Просто ты не позволяешь себе ощущать некоторые вещи до исполнения условий. Я не привык это делать, я не знаю как. Мы можем этому научиться. Да, у меня есть столько денег, сколько есть сейчас. Есть ровно столько знаний, сколько есть сейчас. И ровно столько хорошего, сколько есть в этом дне. Разве в этом нет никакой ценности? Мало. Я боюсь никогда не ощутить больше. Значит, если мы боимся никогда не ощутить больше, мы уже гасим любую ценность себя в моменте. Понимаешь? Понимаю. Если мы откажемся от желания, значит, я просто стану собой в этом моменте, какой я есть, без иллюзорных будущих достижений? Верно. Но знаешь, я ведь не так плохо в этом моменте. О чем я и пытаюсь тебе сказать. Будут сбываться дальше мечты или нет, мы с тобой уже классные и можем позволить себе это ощущать. Согласен, надо просто ввести это в привычку. Вот так спокойно и безболезненно происходит пересмотр. Я есть, кто я есть сейчас, и этого достаточно для радости. Пусть пока небольшой, но это уже радость. Когда вы прошли через эту стадию отказа мечтать, вы сделали это намеренно, чтобы вернуть себе ценность себя в текущем моменте, тогда и начинайте смотреть на готовность вашего внутреннего путника тащить любой груз сколько угодно километров, чтобы дойти до мечты. Ваша задача – увидеть. Любые стены начинают двигаться, когда вы их увидели, позволили им быть и при этом осознали, что эти стены вам больше не интересны, они вам больше не нужны. Фу, гадость! Зачем мне всю оставшуюся жизнь эти печальные глаза бородатого мужика, готового тащить рюкзак? Я образно, конечно. Этому чувству «я готов идти к цели, говори куда, приказывай» надо просто дать быть. Наблюдайте за ним. Еще наблюдайте. А после вы ощутите, как меняется внутреннее состояние. Как если бы прошел еще один диалог. «Слушай, мой смиренный человек, а если нам никуда не надо идти? Что, если мы уже пришли? Ведь у источника не существует начальной и конечной точки, эти вещи существуют только в линейной реальности у людей. Для источника есть только моменты сейчас и снова сейчас, и еще сейчас. Пришли? Как это? Да, нам больше не надо нести рюкзак и куда-то шагать. Выходной, что ли? Ну, типа того. Может, плюнем и отдохнем? А так можно? Можно. Давай. И ваш бородач немножко отдыхает. Тогда вы продолжаете диалог. Давай вообще больше никуда не пойдем. Ведь пока нам кажется, что мы не там, мы всего лишь создаем новый пласт пространства, где мы все еще не там. Бросим рюкзак? Бросим. А ты сумеешь радоваться этому моменту, если мы больше не идем? Я научусь. Потому что я понял одну важную вещь. Я должен сменить это состояние на чувство, что я уже там. Я уже там, где я хочу быть. И это ключ. Не так. Ключ. Когда вы находитесь в состоянии «я уже там, где я хочу быть», внутри вас вместо недовольства постепенно нарастает чувство довольства.